Глава 53. Без 26 Террен внезапно проснулся. Ему снился человек в серой бейсболке, который стрелял в Надю, выпускал в нее одну пулю за другой. Он чувствовал, как тело сестры дергается у него в объятиях, и пытался заслонить ее руками, но ничего не помогало. Пули проходили насквозь, оставляя огромные дыры в ладонях, но крови не было, только Надина. Потом он проснулся и вздохнул с облегчением. Это всего лишь сон. Может быть, он громко кричал во сне, ведь он слышал собственный голос. Он не сразу сообразил, где находится. Незнакомая комната, по крыше барабанит дождь. И внезапно все вспомнил. Он здесь. Настал день, к которому он готовился. Спина по-прежнему болела, кроме того, он отлежал руку. Что с Надей? Ему хотелось немедленно позвонить в больницу, но отсюда звонить нельзя. Он встал и поплелся в душ. Террен сидел на краю кровати, он умылся, оделся и сложил вещи. Принял две таблетки обезболивающего, но боль не отпускала. На туалетном столике лежали в ряд три мобильника, рядом с ними пистолет. Позвонить в больницу, убедиться, что с Надей все в порядке, включить телефон, на который те типы пришлют снимки с деньгами. 7:20. «Террене, ты слишком паникуешь, возьми себя в руки, потерпи. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Надо включить телевизор». О нападении на больницу непременно расскажут в выпуске новостей. Он включил телевизор. Звонкие голоса детей в детской передаче казались ему слишком громкими и пронзительными. Они нарушали утреннюю тишину. Он щелкал пультом снова и снова, убирая звук. Перешел к каналу новостей. Интервью с каким-то чернокожим незнакомым типом. Наверное, выпуск новостей будет в 7:30. Дыши глубже, еще раз пройдись по всем пунктам плана. Ему хотелось узнать, что с Надей, посмотреть новости. Если там ничего нет, позвонить можно будет и потом, когда он отсюда уйдет. Надо позавтракать, потому что день будет суматошный. Надо купить жевательную резинку, чтобы приклеить карту памяти. Еще раз проверить расписание поездов. Он должен дождаться, когда придут снимки с деньгами, сумкой и тем типом. А потом камера, мотор, начали. Он посмотрел на экран. 7:24. Когда не развлекаешься, время ползет еле-еле. Будильник на айфоне разбудил Грисела в 7. Выключив его и прижав телефон к груди, он испытал благодарность за 6 часов непрерывного сна. А потом понял, значит, телефоны не подавали признаков жизни. Интересно, сработает ли его план? Может быть, все телефоны по-прежнему выключены? Вот ведь невезуха. Как только он начинает забивать себе голову техническими подробностями, оказывается, что все его познания бесполезны. Он встал, порывисто и неловко, пошел в туалет, поднял крышку, спустил пижаму, прицелился и помочился. Подавил в себе желание позвонить Дэйву Фидлеру. Если бы появились новости, он бы уже все знал. Он спустил воду, опустил крышку и вымыл руки. Надо скорее собираться и ехать к Фидлеру. Выпуск новостей начался в 7:04. Пресс-секретарь полиции Западного Кейпа Уилсон Балла отрицает тот факт, что ЮАПС ведет следствие по делу о стрельбе, предположительно произошедшей вчера в торговом центре на набережной Виктории и Альфреда в Кейптауне. Его слова вступают в противоречие с жалобами родственников сотрудников охраны торгового центра и показаниями свидетелей о многочисленных машинах скорой помощи и большом количестве сотрудников правоохранительных органов в районе торгового центра. И руководство центра, и охранное агентство «Синий щит» отказываются давать комментарии по данному вопросу. Предполагаемая стрельба сегодня даже привлекла внимание членов парламента. «Что за хрень?» — удивился Тейрне. Потом он испытал огромное облегчение. «Его не покажут по телевизору, но почему?» Он досмотрел выпуск до конца, обдумывая возможные причины молчания. Он все время боялся услышать о перестрелке в больнице. Не услышал. Но теперь он уже не знал, можно ли верить телевизору, если копы отрицают, что ведут дело о стрельбе в торговом центре, о стрельбе, которую он видел собственными глазами. Что происходит? Ему не сиделось на месте. Хотелось действовать, бежать. Пора убираться отсюда, но нужно позвонить Наде, а потом позавтракать, хотя его подташнивало. 07:27. Когда зазвонил телефон, купленный Купидоном, Грисел пил кофе и жевал тост с мармайтом. «Алло», — ответил он, поспешно проглотив кусок. «Корешок, один номер только что подал признак жизни. Номер третий включился 4 минуты назад. С него позвонили на тот же номер, что и вчера вечером. Звонок продолжался 37 секунд. «Погодите!» Бенни быстро поставил кружку с недопитым кофе и побежал в спальню за курткой. Выхватил из кармана записную книжку, пролистал страницы, пока не нашел, что искал. «Этот номер!» Он продиктовал его Фидлеру. «Да, этот!» «На один номер!» Тейроне снова ей звонил. «Где тот номер сейчас? Где номер третий?» «Пропал из эфира. Звонок был слишком коротким, и мне не удалось его засечь, но его сделали в районе перекрестка Ватерканта и Луп-стрит, плюс-минус 500 метров. Еду». Он отключился и, идя к входной двери, начал обзванивать коллег. Тейрон сидел на мраморной плите перед небоскребом Этербери Хаус на Лоуэр-Бург-стрит. С Надей все хорошо. Относительно, конечно. Она злилась на него. «Тейрон, немедленно приезжай ко мне и перестань валять дурака. Полицейские говорят, что тебе ничто не угрожает. Прошу тебя, братик». «У меня все нормально, не волнуйся. Тебя охраняют?» «Да, Тейрон. И все потому, что ты никак не хочешь успокоиться. Сестричка, все будет хорошо». Он отключился и зашагал по улице. Пора проверить, не пришли ли снимки. Он включил второй мобильник. По пути к Фидлеру Грисел позвонил Наде. «Да», — подтвердила она, — «ее брат звонил, хотел узнать, как она себя чувствует». Потом он услышал другой входящий вызов, попрощался и принял вызов. «Странная вещь, корешок», — сказал Дэйв Фидлер. «Тот четвертый номер, за которым вы просили меня приглядывать, тот, что назывался номер первый с Касл-стрит». «Да». «Он только что проснулся. Я пытаюсь его засечь. Погодите, черт!» «Что?» «Снова выключился. А могу сказать только одно. Он в центре города». «Старые псы не верят в совпадения», — подумал Бенни Грисел. «Два телефона звонят из одного и того же места. Четвертый телефон тоже принадлежит Тейроне». 07:51. Тейроне заказал большой завтрак в Макдональдсе в торговом центре «Золотой акр» на Эдерли-стрит и кофе сильной обжарки. Он шел, держа в одной руке поднос, а в другой волоча за собой чемодан. Сел так, чтобы следить за входом, хотя сам не знал почему. Положил в стакан 3 куска сахара. Он ел и пил. Кофе было еще ничего, а вот еда показалась ему совершенно безвкусной. Чемодан придется выбросить. Он не может целый день таскать его с собой. Он должен передвигаться налегке, быть очень мобильным. Придется много двигаться и, наверное, бегать. Чемодан нужен был только для мини-отеля, чтобы не вызвать у них подозрений. Он оставит его здесь, только переложит в рюкзак трусы, носки и рубашки. Закончив есть, Тейроне снова включил телефон. Оказалось, что фотографии с деньгами, сумкой и капюшоном еще не пришли.